Ей показалось, что внутри у нее находится раскаленное железо. Жакмель высвободился и удовлетворенно вытерся о ее платье. Она посмотрела на него, одновременно запуганная и польщенная. Многие простодушные гаитяне считали человека, который только что обладал ею, злым духом, воплощением всех темных сил. И тем не менее, это был такой же мужчина, как и остальные. Немного успокоившись, она шмыгнула носом. Уже забыв о ее существовании, Жакмель сидел на корточках у открытого гроба. Мари Денис видела, как поднимается и опускается его мачете. Когда Жакмель достал из гроба большой черноватый зловонный шар и осторожно засунул его в пластиковый пакет, который держал Тома, ее сотряс приступ тошноты, и она отвернулась. Тома закрыл пакет с головой папы Дока. Вонь еще больше усилилась. Стоя на коленях, Жакмель мощными ударами мачете вскрывал грудную клетку трупа. Ему хотелось заполучить и сердце. Перерубив ребра, он вырезал его из груди. Тома снова открыл свой пакет. Жакмель бросил туда свою мерзкую добычу, поднялся и спокойно вытер руки разорванный саван. «Видала?» — спросил он у Мари Денис. Потеряв дар речи от ужаса, та перекрестилась. Жакмель подошел к ней наотмашь, ударил по щеке. Потом снова схватил ее за горло, сжимая на этот раз не слишком сильно, и вплотную приблизил к ней лицо. «Когда мы уйдем?» — отчеканил он. «Ты выйдешь отсюда и всем расскажешь, что видела, как я унес с голову Франсуа Дювалье». Мари Денис покорно кивнула. Первыми из мавзолея вышли Тома и Люк, затем, пятясь, Габриэль Жакмель. Мари Денис застыла на месте. Ее ногое коричневое тело, покрытое капельками пота, выглядело очень странно рядом с открытым гробом. Мерседес 600 с номерным знаком 22 затормозил на улице Жан-Мари Гию перед воротами кладбища. Двое мотоциклистов эскорта, полицейские в синей униформе и Тантон Макут в фуфайке, болтался на ремне старенький автомат Томпсон, спешились. Позади Мерседеса остановился черный Форд, набитый полицейскими в форме, а за ними еще один автомобиль с 5 тон-тон-макутами, которые устремились на кладбище, чтобы осмотреть его до появления там президента. Жан-Клод не носил при себе оружие, и это легкомыслие огорчало приближенных, помнивших, что его отец, Франсуа Дювалье, который вообще редко покидал свой дворец, не расставался с двумя пистолетами и никогда не убирался своего письменного стола, американский карабин с удлиненным магазином. Эти мудрые предосторожности позволили ему умереть в своей постели. Подойдя к мавзолею, один из Тантон Макутов, очень худой, в бежевом свитере и соломенной шляпе, сразу же увидел открытую дверь. Выхватив из-за пояса никелированный пистолет, он обежал мавзолей, наткнувшись по дороге на труп Эстиме Жилькера, а затем помчался к Мерседесу, наклонился к шоферу и сказал: «Быстро уезжайте, здесь опасно, Жилькер убит». Мерседес тут же тронулся с места. За ним последовала машина с полицейскими. Тантон Макута тем временем начали прочесывать кладбище. Один из них, коротыш в клетчатой рубашке, вошел в мавзолей. Я остолбенел, увидев открытый гроб и стоящую в углу Мари Денис, прикрывавшуюся обрывками своего белого платья. Она никак не отреагировала на его появление.